491. Гуру. Хорошо найти время для сознательного цементирования пространства. Светлые мысли цементируют его светом. Мысли света сталкиваются в пространстве с порождениями мрака и уничтожают их, если потенциал светлой мысли достаточно силен. Идеи тоже борются в пространстве за преобладание и господство. Наступление нового мира неотвратимо потому, что идеи его и проникновение их в сердца человеческие нельзя остановить никакими внешними мерами. Они разлиты в атмосфере Земли, и дело лишь в том, чтобы как можно больше людей откликнулось на эти идеи и приняло их.